Условия инноваций. Низкие риски. Хотя многие согласятся, что риски активных инноваций в сфере IT сейчас перевешивают их потенциальную отдачу, бывают моменты, когда опережать конкурентов стратегически выгодно. Вообще говоря, инновации хороши тогда, когда они позволяют снизить затраты или избежать их, или когда конкуренты не могут их скопировать. В случае умеренного риска инновации оправданы. Так, у крупных компаний, имеющих сильные позиции на рынке, может появиться возможность использовать инновации в инфраструктуре для усиления имеющихся преимуществ. Хорошим примером может служить новаторское решение компании Walmart о внедрении высокочастотной идентификации фасованных потребительских товаров. Для этого товары снабжаются специальными чипами и передатчиками, позволяющими идентифицировать и отслеживать их перемещение по цепочке поставок от выпуска до конечной реализации, а в некоторых случаях и после реализации. Поскольку система высокочастотной идентификации позволяет компаниям ужесточить контроль над товарными запасами, ее внедрение может привести к повышению общей эффективности в отрасли. В 2003 году компания Walmart объявила, что к январю 2005 обяжет 100 своих крупнейших поставщиков маркировать высокочастотными передатчиками все ящики и пакеты, поступающие в торговую сеть. Ведущие позиции Walmart на розничном рынке повышают вероятность того, что эта технология станет промышленным стандартом, подобно универсальному товарному коду в 70-е годы 20-го столетия. По сути, действия Walmart способствуют быстрому превращению радиочастотной идентификации в массовый товар, часть инфраструктуры, используемой всеми производителями потребительских товаров и розничными продавцами. Стратегическая значимость этого шага обуславливается двумя факторами. Во-первых, коммодитизация новой эффективной технологии препятствует ее использованию конкурентами в качестве потенциального секретного стратегического оружия. У конкурентов сужается пространство для маневра. А во-вторых, лидирующие позиции компании Walmart в сфере розничной торговли потребительскими товарами по масштабу и ценам позволяют ей выигрывать в первую очередь от увеличения эффективности отрасли. Фокус заключается в том, что хотя Walmart вкладывает в систему радиочастотной идентификации значительные средства, основная часть расходов на внедрение новой технологии в конечном итоге ложится на плечи поставщиков. По оценке компании AMR Research, выполнение требований Walmart обойдется производителям товаров примерно в 2 миллиарда долларов. Как отметил один из аналитиков AMR, на сегодняшний день ясно, что выгоду получит Walmart, а расходы лягут на поставщиков. Перекладывая расходы на другие компании, Walmart пользуется преимуществами от инноваций без всякого риска. Благодаря сильной рыночной власти, розничный продавец оказывается в беспроигрышном положении. Компании также могут снизить риски, внедряя инновации, которые конкурентам не просто скопировать. В большинстве случаев для этого требуется использование высокоспециализированных IT, широкое внедрение, быстрая стандартизация и распространение которых среди поставщиков затруднено. Так, производитель, имеющий мощный потенциал в сфере компьютеризации производства, может укрепить свои лидирующие позиции, выступив первопроходцем в использовании новых революционных роботизированных систем производства. Конкуренты вряд ли смогут перенять их без переналадки действующих процессов и заводов. Используя дополнительные инновации, тесно привязанные к существующим операциям, компания может фактически замедлить репликативный цикл технологии. Когда новички и другие мелкие компании могут почти без риска использовать новую IT-инфраструктуру для получения преимущества перед лидерами области. Например, в сфере, требующей комплексных и уникальных операций, традиционные конкуренты обычно работают со сложными проприетарными информационными системами. Быстрая замена старых систем на новые может быть затруднительна, если не невозможна, вследствие высоких затрат и вынужденных простоев. Невозможность быстрого внедрения достижений научно-технического прогресса в области IT-инфраструктуры создает конкурентные возможности для компаний-новичков. Прекрасным примером могут служить авиакомпании. Масштабные инвестиции в IT, сделанные крупными авиаперевозчиками для совершенствования системы бронирования билетов, ценообразования, разработки графиков полетов, формирования экипажей, техобслуживания и так далее, привязали их к определенным методам работы. Замена этих систем и процессов требует много времени, поскольку в ходе модернизации недопустимы ошибки и сбои в работе, не говоря уже о нарушении законодательных, трудовых и финансовых требований. Это позволило новым авиакомпаниям осуществить инновацию в IT, не опасаясь, что лидеры отрасли смогут быстро их скопировать. Возьмем, к примеру, авиакомпанию JetBlue, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке. Системы этой компании нацелены на повышение эффективности за счет использования современной, все более открытой общей IT-инфраструктуры. Для отслеживания маршрутов полетов и обработки другой важной информации пилоты авиакомпаний пользуются не бумагой, а ноутбуками. Агенты по бронированию билетов работают дома на ПК и принимают заказы не по телефону, а через интернет, что обходится дешевле. В технологиях JetBlue нет ничего принципиально нового. Все они широко распространены, доступны и значительно легки в использовании. Их стратегическая значимость для JetBlue обусловлена только тем, что модели бизнеса конкурентов не позволяют им быстро внедрять аналогичные инновации. Успех таких компаний, как JetBlue, можно рассматривать в перспективе. Их часто приводят в пример, говоря о стратегической силе IT. Однако не все так просто. Хотя инновации компании JetBlue в области IT усиливают ее конкурентное преимущество, его источник связан не с технологией, а с моделью бизнеса и прежде всего с новизной и относительной быстротой операций. На начало 2004 года компания JetBlue имела около 50 однотипных самолетов, которые совершали рейсы менее чем в 25 городов Соединенных Штатов Америки. Один из крупных конкурентов JetBlue, компания American Airlines, имела 840 самолетов различного класса и обслуживала 150 городов по всему миру. В компании JetBlue работают менее 10 тысяч, а в компании American Airlines более 112 тысяч человек. Работники American состоят в профсоюзе, а работники JetBlue нет. Суть в том, что более сложные операции требуют более сложных информационных систем, деталь, про которую часто забывают, сравнивая эффективность различных компаний. Когда же экономия за счет эффекта масштаба оказывается незначительной, как в сфере авиаперевозок, но дополнительные полеты требуют увеличения авиапарка, закупок топлива, формирования новых экипажей и команд наземного обслуживания, цена сложности становится особо высокой. Вообще-то говоря, мы обычно склонны объяснять преимущества в бизнесе использованием технологий и не склонны объяснять достижения в технологии преимуществами в бизнесе. Вследствие такой необъективности возможность получения преимуществ за счет IT постоянно переоценивается. Говоря об инновациях в области IT, необходимо также отметить значение объединения усилий и кооперации. Хотя для большинства отдельных компаний консервативный подход к инвестициям в IT вполне оправдан, на региональном или отраслевом уровне прекращение инвестиций опасно, особенно если они нацелены на повышение безопасности, надежности и эффективности общей для всех IT-инфраструктуры. Со временем это может отрицательно сказаться на сравнительной конкурентоспособности региона или отрасли. Нередко конкуренции между поставщиками как таковой оказывается достаточно для дальнейшего совершенствования инфраструктуры, но так бывает не всегда. Поэтому компании должны учитывать не только собственные стратегические интересы, но и интересы региона и отрасли в целом. Например, от сотрудничества между несколькими компаниями в целях улучшения IT-инфраструктуры выиграют все. Распределение затрат и рисков, связанных с инновациями в области IT, оправдано, если вероятность того, что преимущества достанутся кому-то одному, невелика.